Глава 4. За окнами стемнело. Я ждала Эберта. Внутри росло отвращение к нему и самой себе, но приказала голосу сердца заткнуться. Сложнее всего было смириться. Смириться с тем, что буду делить постель с посторонним мужчиной, который мне не то что недорог, противен. Эберта все не было. На глаза попалась брошенная газета, та самая, которую забрала из магазина. Еще раз перечитала статью о несчастном Рике, которого бросила невеста. Бедняжка. Интересно, уже растащил мои вещи? Ему же надо еще где-то денег достать, чтобы доплатить Ральфу. Ненавижу. Какой я была слепой. Не разглядела, что никогда не была нужна Рику. Он играл со мной. Нашел для себя удобную спутницу жизни. Зарабатывает сама. Подарков не требует. Многочисленной родни за спиной нет. А главное, я любила его и была готова на все, лишь бы он был счастлив. И что получила в ответ? Нет, больше никакой любви. Надо учиться у Рика. Не чувствовать, оставить только холодный расчет. Перевернула страницу и наткнулась на любопытный заголовок. «Скай. Очередной прорыв или красивая ложь?» И в статье нашлась знакомая фамилия. Поначалу рассказывала, что компания «Скай», лидер среди техномагических исследовательских лабораторий, обещает через 2 месяца представить на всемирной выставке новейшую технологию, позволяющую гармонизировать магические потоки внутри технических устройств. Задача, над которой бьются с самого основания техномагии. Глава компании Эберт Скайден подтвердил, что такие разработки ведутся, но отказался вдаваться в подробности, заявив, что скоро читатели газеты и сами увидят результат его работы за этот год. В послесловии говорилось. Напоминаем нашим читателям, что Эберт Скайден поднялся на 3-ю строчку в списке самых завидных женихов страны, потеснив знаменитого оперного певца Рука Нотшильда. Сможет ли Скайден повысить позицию, или же найдется та, кто вычеркнет Эберта из заветного списка? 3-е место, значит? И не может найти себе возлюбленную? Странно. В чем дело? Что скрывает Эберт Скайден, гений техномагии, как его называют в статье? Я поднялась и подошла к окну, вовремя, чтобы увидеть, как мобиль Эберта останавливается у двери. Вышел слуга, забрал у хозяина ключи и повел мобиль в гараж. А Эберт двинулся к дому. Я тут же отбросила газету и поспешила к лестнице, надеясь не запутаться в длинном платье. Когда открылась дверь, я уже спускалась по широким ступенькам навстречу Эберту. Один его вид заставлял дрожать колени, но я улыбнулась. Скайден заметил меня и остановился. Мазнул взглядом по фигуре, которую подчеркивало платье. Я ждала восхищения или хотя бы удовлетворения, но Эберту было все равно. Он ничего не сказал, свернув в коридор 1-го этажа. «Подожди!» – окликнула я его и быстро спустилась. Думала, не дождется. Но Скайден стоял у входа в коридор, скрестив руки на груди. «Что-то не так?» – спросил он безразлично. «Давай быстро, у меня мало времени». «Хотела поужинать с тобой?» Я старалась казаться милой. Очень старалась. Наверное, получалось плохо, потому что Эберт ответил. «Не вижу в этом необходимости». «А я вижу», — сказала чуть резче, чем следовало. «Раз мы с тобой живем под одной крышей, то не мешало бы узнать друг друга хоть немного лучше. 1/2 года — длительный срок». «Мне не нужны разговоры», — Эберт хмурился. «Я и так знаю, что тебе нужно. Но ты для меня чужой. Раз уж я вынуждена оставаться здесь, то давай хотя бы станем, если не друзьями, то знакомыми. Мне ничего о тебе не известно, и тебе обо мне тоже». «Хорошо, поужинаем». Кажется, Эберт согласился только для того, чтобы я замолчала. Что ж, 1-й шаг сделан. Придется терпеть его за ужином и делать вид, что мне все нравится. Этот вечер, этот мужчина, это слишком открытое платье. Я шла за Эбертом в столовую на 2-м этаже, а чувствовала, будто меня ведут на казнь. И мой палач даже не поморщится, прежде чем исполнить приговор. Безумие. Горькое безумие, в котором было так легко затеряться навсегда. Мы чинно сели за стол. Друг напротив друга. Марго и еще одна девушка быстро расставили приборы, уточнили, что мы желаем, и скрылись, оставив нас вдвоем. Эберт смотрел куда угодно, только не на меня. Почему ему так неприятно мое общество? Столько вопросов и ни одного ответа. «Читала статью о твоих достижениях», — заговорила я, чтобы прервать молчание. «Как давно ты работаешь в сфере техномагии?» «Последние 12 лет», — спокойно ответил Эберт, будто это был разговор на светском рауте. «Мне было 16, когда меня заинтересовала техномагия. Поначалу это были просто опыты, затем увлечение переросло в профессию. А ты чем занимаешься?» «Дизайном интерьеров». Я не ожидал, что он спросит. «У меня маленькая контора на Вердене». «Дизайн, значит?» «Кажется, мне удалось его удивить». «Тогда как ты попала к Ральфу?» «Так я тебе и сказала. Но часть правды можно открыть». «Все упирается в деньги», — ответила я уклончиво. «Задолжала ему? Этот пройдоха обманет и святого». «Не я, мой жених. Не хотела об этом говорить и теперь жалела, что сказала. Но пора уже это признать. Рик продал меня Ральфу. Ральф перепродал Эберту. Не устроя Эберта, продаст кому-то еще. Безумный круговорот, из которого нет выхода». «Почему ты расплачиваешься за его долги?» – поинтересовался Эберт, накалывая на вилку кусочек мяса. «Потому что у меня не было выбора. Твой друг стремился угодить тебе». «Ты подписала контракт». «Еще бы я его не подписала. Но рассказывать, какой выбор предложил мне Ральф, не стала. Мы не настолько близкие люди, чтобы открывать перед Эбертом душу. Просто сидим и ужинаем вместе, потому что я навязалась в компанию к человеку, один вид которого вызывает изжогу». Эберт, в отличие от меня, спокойно ел. «А ведь я для него тоже чужая. Так быстро привык?» Столько вопросов крутилось на языке, но с ними нужно было повременить. И я молчала. «Пусть доверится мне, пусть считает, что никуда от него не денусь. У меня не было власти, чтобы отомстить Рику, а у Эберта была». Поэтому я дружелюбно улыбалась и делала вид, что чувствую вкус того, что отправляю в рот. «Поздно. Пора спать». Эберт поднялся за стола. «И все-таки, Элис, зачем ты ждала меня? Я ведь знаю, что тебе неприятен». «Может, я хочу это изменить?» – ответила я с улыбкой. «Хотелось верить приятной, а не похожей на волчий оскал». Эберт пожал плечами. Он мне не верил. Я кожей ощущала его взгляд, будто он пытался скальпелем скрыть душу. Страшный человек. Странный и страшный. Ожидала, что он решит задержаться в моей спальне, но мы расстались у лестницы. «Хороших снов, Элис!» – миролюбиво пожелал Эберт и пошел вниз по ступенькам. «Даже так?» Я смотрела ему вслед и ничего не понимала. «Но разберусь, или я буду не я. Этой ночью мне даже удалось выспаться. Только ближе к утру приснился Рик, и я проснулась со слезами на глазах. Четыре стены комнаты начинали давить. Не привыкла столько сидеть дома. Кажется, Эберт что-то говорил о том, что будет брать меня с собой на работу. Скорее бы. Я даже согласна появляться с ним в каких-то людных местах. Все лучше, чем сидеть здесь и смотреть на стены. Не будет же он приставать ко мне при бездне народа? Или будет? Оказалось, что Скайден уже уехал, и я бесцельно бродила из угла в угол. Перестановку затеять, что ли? Или хозяин не одобрит? Решила, что сама вечером спрошу у него, если выпадет случай. Может, он будет категорически против? Бывает же такой тип мужчин, которые хотят, чтобы все шло только по их плану. И почему-то казалось, что Эберт относится именно к таким. День тянулся невыносимо долго. Во двор меня не выпустили, Эберт не велел. Пришлось открыть все окна на своем этаже и создать иллюзию свободы. Когда за окнами загудел мобиль, стрелки почти достигли полуночи. Страх тут же протянул липкие пальцы к горлу. «Сегодня мы с Эбертом еще не виделись. Это значит, что он придет». Вся моя решимость мигом исчезла. Растаяла, как дым на ветру. Захотелось стать маленькой и незаметной. Я укуталась в одеяло и крепко закрыла глаза. Сделаю вид, что сплю. Скрипнула дверь. Что-то было не так. Я чувствовала это, хоть не могла описать природу ощущений. Как тогда, в мобиле. Но сейчас вдруг стало жарко, будто из комнаты выкачали прохладный воздух, и вокруг сплошная лава. «Не притворяйся!» Дыхание Эберта обжигало. На коже выступили бисеринки пота. Я открыл глаза и отшатнулась. Потому что передо мной был не Эберт. Точнее, кто-то с его лицом, телом, но от этого существа веяло опасностью. Глаза горели потусторонним огнем, будто в них поселились сполохи пламени. И от тела ощущался такой жар, что я удивилась, как не воспламенилась простыня. «Эберт, ты...» «Лучше помолчи». Одеяло отлетело куда-то в сторону. Меня вытряхнули из него, как котенка. Я отодвинулась к спинке кровати, сильнее стискивая края халатика, в котором легла спать. Существо наклонило голову, втянуло носом в воздух и усмехнулось одними уголками губ. А затем легкой тенью рванулось ко мне. Пальцы Эберта коснулись щеки, будто изучая, а я вскрикнула, настолько они были горячими. Тихо всхлипнула от страха, но мой палач был неумолим. «Надо подчиниться». «Надо», — говорила я себе, и сильнее втискивалась в спинку кровати. Эберт потянул за пояс халата. Вместо того, чтобы развязаться, тот на мгновение вспыхнул и упал двумя неровными лентами. «Кто это? Точнее, что?» Горячие губы прижались к моим. Тот Эберт, который был со мной предыдущие 2 дня, торопился уйти. Этот жаждал остаться. Чужой язык ворвался в рот, исследуя и лаская. И я ответила на поцелуй, потому что горело изнутри. Безумие. Этот человек был безумен, и я тоже сходила с ума. Сама тянулась к нему и отталкивала, потому что разум твердил о неправильности происходящего. Изучала пальцами горячую кожу, цеплялась за него, позволяя Эберту ласкать тело. Даже не сопротивлялась, когда его пальцы скользнули между ног. Наоборот, по телу расплылась приятная истома, смешанная с наслаждением. Где-то в отголосках сознания мелькнула мысль, что он снова применяет магию, иначе быть не могло. Но этой магии хотелось напиться, испить ее до дна. Я выгибалась навстречу его губам, языку, собиравшему соленые капельки пота, рукам, сгорала в его огне. На этот раз происходящее казалось правильным, хоть и прикосновения стали мучительно болезненными. Я сама подалась ему навстречу, когда Эберт проник в меня. Что за безумие? Но последние мысли отступили перед наслаждением, волной, разлившимся по телу. Я не хотела его отпускать, но когда открыла глаза, встретилась с настороженным, холодным взглядом, в котором больше не было огня. Эмоции вернулись резко, будто кто-то открыл кран. Страх, непонимание, унижение и боль от ожогов, покрывавших тело. Эберт дернулся к двери, но я удержала его. На мгновение показалось, что ему тоже больно. Видимо, магия уходила не безболезненно. Эберт опустился рядом. Его прерывистое дыхание совпадало с моим бешеным сердцебиением. «Взять себя в руки. Прямо сейчас. Упущу, он больше не вернется. А о собственной безнравственности сожалеть буду потом». «Что это было?» Я чуть повернула голову, ощущая, как магия из исцеляющего браслета разливается по телу. «Особенность моей силы», — уклончиво ответил Эберт. Его голос звучал хрипло, и я едва разобрала слова. «Объяснишь?» «Молчание». «Эберт, это не первая наша с тобой ночь, но и не последняя. Я должна знать, что делать, когда ты вваливаешься ко мне в полночь в таком состоянии. Ты маг огня?» Продолжила я расспросы. «Допустим». «Допустим?» Я начинала злиться, большей частью на себя. «Это часть силы созидания, союз 4 стихий, подвластный техномагу. Огонь – доминирующий из моих стихий. И он накладывает определенные обязательства». «Мне что, из него слова клещами вытаскивать?» «У меня было затяжное совещание», Эберт все-таки продолжил. «И я не успел вернуться домой до того, как это началось». «Началось что?» «Пламя, которое меня сжигает, если ни с кем не переспать». «Подожди». Я приподнялась на локте, и Эберт отодвинулся. Вернулись к тому, от чего ушли. Ему неприятно, что я рядом, а мне противно, что рядом он. «Слушай, может, я чего-то не понимаю, но у нас половина страны стихийники. Не знаю, конечно, подробности их интимной жизни, но они уж точно не умрут, если не проведут с кем-то ночь». «Почему сразу ночь-то?» – усмехнулся Эберт, успокаиваясь. «Моя магия может вырваться из-под контроля в любое время, но ежедневно. И лучше сразу дать ей то, чего она хочет. Поэтому я и просил тебя не сопротивляться. Если пламя вырвется наружу, я могу тебя ранить». Он еще и обо мне заботился. «Подобным образом?» «Допустим, я верю». «Верю, что особенности магии господина Скайдена таковы, что ему необходимо раз в день иметь с кем-то близость. Но он чего-то не договаривает. В чем же подвох? А если рядом не будет той, кто согласится с тобой переспать, что тогда? пыталась я понять хоть что-нибудь. Могу сжечь что-нибудь, а потом начнутся судороги, поэтому проще... Проще купить себе игрушку, чтобы в любой момент загасить приступ. Схватываешь на лету, Элис. Эберт все-таки поднялся и огляделся в поисках одежды. Вот когда он успел ее снять? Это занятный вопрос, учитывая, что плавки нашлись у двери. Дальше маг искать не стал. Буркнул что-то вроде «спокойной ночи» и скрылся за дверью, а меня ожидал привычный час в ванне. Но на этот раз вода помогала расслабиться и подумать. Запрокинула голову, уставившись на блеклый потолок, позволив воде обволакивать тело. На мгновение представим, что я верю Эберту, и возбуждение – это часть его магической силы. Тогда почему в любое время, а не, допустим, когда он использует магию? И эта проблема не могла возникнуть на ровном месте. Как он справлялся раньше? До меня? Здесь была другая девушка? Возможно. А когда они расстались, понадобилась замена. Тогда почему было не найти себе еще одну? Зачем покупать меня? Эберт – красивый мужчина. Этого нельзя отрицать. При этом богатый. И помани он пальцем любую, она пойдет за ним. Или не любую. Или дело не в том. Выбралась из ванной и взглянула в зеркало. Ожоги исчезли. В нескольких местах кожа была светлее и только. Но постепенно и эти метки исчезали под силой браслета. Вслед за вихрем эмоций наступило какое-то оцепенение и обрывки мыслей, которые никак не желали сплетаться в единый узор. В спальне ждала начисто перестеленная кровать. От мысли, что Марго видела следы нашей страсти, стало неприятно. Хотя Марго в этом доме давно, она не может не знать, что собой представляет ее наниматель. И если ему все равно, с кем спать, было ли что-то между ними? Я полночи смотрела в потолок, будто вновь ощущая на себя жар чужого пламени. «Кто ты, Эберт Скайден? Что тебе от меня нужно? И что я сама должна с этим делать?»